появилось прямо перед ним. Гигантское ненасытное око теперь отстояло от лица путника на считанные сантиметры. Круговорот радужек расширялся, чтобы поглотить все, кем он был и еще мог стать, сейчас и навеки вечные. Правда, это забытие также обещало ему просвещение. Мимолетное, неуловимое, но столь идеальное, что странник не достиг бы ничего подобного в обычной жизни. «Разве не за этим ты пришел?» — спросила Эвриала. «Разве не этого ты ищешь?» «Нет!» — простонал Тарсом, бросаясь к лестнице. Прыгая вниз по ступенькам, он поскользнулся, замахал руками и снова рухнул во тьму. Глава 4. Как внутри, так и снаружи. Когда путник открыл глаза, лес двигался. Переплетенные кроны деревьев проплывали над ним, словно гонимые ветром. Среди ветвей гуляла обильная метель, но почему-то ни одна снежинка не опускалась ему на лицо. «Я умер?» — спросил себя Тарсом, ощущая странное безразличие к такой перспективе. «Нет». Он по-прежнему чувствовал свое тело. Где-то притаилась тупая боль, грозившая резко усилиться, если ее потревожит. Поэтому дальше странник просто лежал неподвижно и наблюдал за небом. Солнечный свет просачивался сквозь верхушки деревьев нерегулярными вспышками. Иногда пейзаж вздрагивал от них, и путник замечал иные небеса. Полог пепельного смога, удушающий двойное солнце. Неистовая пурга, которая затмевала равнодушную зиму грезы. Исполинский, истерзанный тенями купол, усеянный точками гаснущих светильников, что предвещали неизбывную тьму, и самое странное из всех — кристаллическая паутина, пульсирующая индиговым сиянием, внутри которой сновали блестящие диски. Другие миры в других временах, но одна и та же река текла через каждый из них, текла через него. Между ними ощущалась нерушимая связь, внедренная в дух Искателя на глубину эонов, словно он уже совершал это путешествие прежде так много раз, что не имело смысла изучать их по отдельности. «Ты без передышки водишь себя по кругу в поисках идеальных ответов», — прошептала Эвриала внутри его уха. «Но ты не обретешь ни избавительного прозрения, ни кротости, что помогла бы выбрать забвение вместо вечности. Твоему странствию нет конца, путник». «Ты не знаешь наверняка», — ответил Тарсом. «Зато знаешь ты, даже если не признаешь этого». «Ты ошибаешься, Эвриала. Однажды я стану зодчим». «Да, вот подходящий чин. Архитектор, но не здание, а более существенных структур, какие возводят зодчие и братство сияющих». «Нет, просто зависим и навсегда», — печально заключила Эвриала. «Как бы высоко ты ни возносился, тебе суждено вечно падать». «Оставь меня в покое, ты даже не настоящий». «Разве?» «Всего лишь плод воображения». «Но ты мыслишь обо мне, следовательно, я существую». Она вздохнула, и этот звук, растянувшись, расплелся в тарахтении какого-то механизма, точнее мотора, и еще бурные всплески воды. «Я в лодке», — догадался Тарсом. «Ты нашел судно, Сатри». Похоже, странник сказал это вслух, поскольку над ним навис знакомый огромный силуэт. А что выражали бесцветные глаза воина? Не заботу ли? «Лежи неподвижно», — предупредил великан. «Твое тело изломано». Логичный исход, но путника это не особенно беспокоило. Сейчас для него имел важность только один вопрос. «Мы освободились от нее? Мы снаружи?» «Скоро», — пообещал Сатри. «Мы плывем по реке уже почти двое суток». «Ну, это ничего не значит». «И все же мы добьемся своего. Пора мне вернуться в мир». «Как долго ты пробыл здесь? Внутри?» «Дольше, чем намеревался». Воин посмотрел вверх, где лесной полог преобразовался вновь. Теперь в переплетении серо-зеленых грибков, сочащихся скверной. «Ты видишь это, Сатри? Замечаешь то же, что и я?» Да, Тарсом не сомневался, что видение посещает их обоих. И в тот миг, повиснув между бредом и откровением, искатель ухватил еще одну истину. Ты тот мальчик, что убил зверя. Это твой кошмар, выдохнул странник. Всегда был твоим. Великан снова обратил на него взор, ничего не подтверждая и не отрицая. Однако Тарсом не нуждался ни в том, ни в другом. Каким-то образом, пожалуй, из-за колдовских особенностей этого непредсказуемого места, в его сознание просочились сны зодчего. Может, теперь они стали своего рода братьями? Отдыхай, Тарсом Бейт. Что ж, хороший совет. Каждая мысль казалась путнику неподъемной, и, произнося их вслух, он только навлекал на себя страдания. Но сначала ему нужно было задать еще один важный вопрос. «Музыка», — пробормотал он. «Как ты остановил ее?» Пока Тарсом уплывал в сон, Сатори уловил недоговоренную фразу, как и образ потусторонней мелодии, что преследовало другого странника. Воин давно уже не слышал этот злобный ритм, но безошибочно узнал его. «Я не остановил ее», — тихо ответил зодчий. «Я дал ей голос». Чутье не подвело его в отношении Вейда. Смертный действительно обладал даром, но таким неприметным и плотно переплетенным с его личностью, что немногие распознали бы в этом псионическое умение. Со временем он способен был стать мощным эмпатом, возможно, даже вождем людей. Честолюбия ему определенно хватило бы. Да, в Тарсоме имелись ростки величия, однако никто не определил бы, чему будет служить его могущество – добру или злу. Хотя вначале Сатори подозревал, что Вейд принадлежит к тем, на кого охотился воин, скверна не проявлялась в человеке даже после того, как тот услышал музыку. Но встретились они не по совпадению. Их, судя по долгому опыту сияющего, в серьезных делах вообще не было. Неудивительно, ведь галактика уже слишком исковеркана. «Ты странствуешь к мрачному избавлению вообще, Тарсом Бейт», предрек Сатори, вытягивая подсказку из тайных сплетений грезы. «Избавление вообще. Вотще избавитель?» Пророчество вышло неясным, но самые жестокие из них всегда звучали так. Выпрямившись, воин прошел к носу небольшой лодки. Как и все устройства, созданные его братством, она выделялась мастерской сборкой, а также непривычными для Империума элегантностью и новаторскими решениями. Вдоль ее обтекаемого корпуса тянулись антиграф-модули, и генерируемое ими поле рассеивало снег, чтобы тот не скапливался внутри. Рулевой кагитатор, подключенный к датчикам, мог самостоятельно вести судно по реке даже в краю фьордов, где течение ускорялось и переходило в бурный поток под конвалисом, оседлавшим утесистые высоты. Перспектива снова увидеть блистающую цитадель казалась фантастической, хотя Сатори всегда знал, что однажды вернется туда, как уже случалось много раз. Впервые он проделал такое путешествие, будучи еще ребенком, напуганным, но жаждущим встретить свое предназначение. Как же давно это... Когда блестящие приходят за своим товарищем, мальчик стоит на коленях возле убитого рыцаря. Он с самого начала знал, что так будет. Много дней минуло с ночи зверя. Но паренек, не обращая внимания на холод, голод и ужас разоренной церкви, ждал их здесь. Воинов пятеро. Все они громадны и облачены в великолепную броню. Лица скрыты за изукрашенными забралами. Оружие великанов ничем не похоже на мечи и пики, изображенные в саге «Искрящийся». Однако мальчик инстинктивно понимает, насколько грозны эти тупоносые приспособления. Слишком измотанный, чтобы восхищаться, он молча наблюдает за приближением исполинов. У четверых доспехи выкрашены в ярко-оранжевый цвет, чересчур хорошо знакомый пареньку. Но пятый отличается от собратьев. Его броня темно-синяя, почти черная. Голову покрывает твердый капюшон с кристаллическими вставками, а забрало выполнено в форме серебряного лица, красивого, но равнодушного. Мальчик всегда приписывал этим созданиям такие качества. Несомненно, этот воин руководит отрядом. Остановившись перед телом своего брата-рыцаря, Серебряная маска смотрит на труп, пока другие великаны окружают паренька и берут его на прицел. «Обыщите деревню», — велит командир. «Я ощущаю, что тут еще прячутся люди. Они не имеют значения, но нельзя допустить, чтобы разошлись вести об этом бесчинстве. Безумие нашего брата должно закончиться здесь. Как прикажешь, главный библиарий?» В унисон отвечают воины и уходят, печатая шаг. Серебряная маска опускается на одно колено перед убийцей зверя и изучает его. Мальчик принимает эту проверку со спокойствием, даже когда нечто холодное и неумолимое, проникнув в его разум, перебирает воспоминания ледяными касаниями. Он не пытается помешать незваному гостю своим даром, чувствуя, что такой поступок окажется бессмысленным и, весьма вероятно, погубит его. «В тебе нет порчи», — выносит суждение серебряная маска, завершив безмолвный допрос. Его забрало разделяется по вертикали и открывается, словно двустворчатая дверь. Худощавое лицо под ним совершенно не похоже на маску. Оно покрыто глубокими морщинами, истерзано мощью, что скрывается за бельмами глаз. На лбу вытатуирована перевернутая пирамида, заключенная в круг. Паренек понимает, что это слепое создание видит отчетливее, чем когда-либо удастся большинству зрячих людей. «Сраженного тобою звали Ханзо Гигер», — наконец произносит командир. «Некогда он был одним из лучших наших воителей. Ты оказал моему ордену великую услугу, юнец». Мальчик ничего не говорит, да и зачем, если незнакомец уже вытащил все из его ума. «Пойдешь ли ты с нами, адепт-соискатель?» — спрашивает исполин с пониманием, возможным только между двумя колдунами. «Достигнешь ли своей вершины? Встанешь ли рядом со мной во благодати ангела? Отправишься ли по пути света в тенях?» Несомненно, слепой ясновидец уже знает, что скажет паренек, но выбор нужно подтвердить вслух. «Да», — немедленно отвечает мальчик-призрак. Он стремился к нынешнему моменту с тех пор, как судьба забросила его в ту жалкую лачугу. Это и есть его предназначение. «Да». Так и будет. «Я никогда не оставлю тебя, первый мейстер», — вновь подтвердил воин-призрак. «Мы воспарим на пылающих крыльях». Главного библиария звали Ксёрен Кастанеда, и та встреча положила начало просвещению Ордена. Сатори отчетливо помнил тот день, как и все поношения, которые терпел в прежней жизни от селян Винтернеса. Хотя даже при помощи всех ресурсов Капитула ему так и не удалось установить, кем он был до того. Адептус Астартес редко сохраняли такую ясную память о смертном существовании. Но и сейчас, в возрасте стольких веков, что и считать не хотелось, воин не понимал, радуется ли этому. Впрочем, наставник Зодчего давно решил, что воспоминания необходимы ему для исполнения долга. Из-за них Сатори стал чужим среди братьев, и в этом отношении ничего не поменялось со времени его детства. «Я по-прежнему призрак». Сосредоточив внимание на реке впереди, Зодчий изучил изменчивые пряди вероятности, таящиеся за фасадом леса. Да, он верно выбрал маршрут. Враг находится здесь и сейчас. Первые из молельщиков неприятеля уже приняли в себя его всеразрушающую песнь. Вскоре за ним последуют другие. Возвысятся, чтобы пасть в его ложь. И тогда ложный освободитель ответит им, как уже делал великое множество раз на других нитях вероятностей, усекая и унимая каждую из них своим становлением. «Но не здесь», — поклялся Сатори. «Не в этот раз». Движение второе. Крик тишины. «Наши узы крови, наша родословная, одновременно благословлены и прокляты, братья мои. Чтобы вознестись над их тенью, мы должны обновить и заново оценить себя, дабы обратить их в более изысканные и изящные клинки. Мы обязаны стать творцами по призванию и разрушителями лишь по необходимости». Ксёрен Кастанеда, первый мейстер, Выдержка из свода сияющего. Глава 5. Постоянство замысла. «Тебя что-то беспокоит», — заметила Мари Соль, положив ладонь на запястье своего спутника, которая находилась практически вровень с ее головой. «Разве ты не рад, что вернулся домой?» Великан ничего не ответил. Его изукрашенные золотые доспехи и пурпурный плащ создавали величественный образ, напоминающий о полубоге-прародителе, и то же самое относилось к стилизованным крыльям на наплечниках. Длинные черные волосы исполина охватывал венец с аметистовой розой, что указывало на его чин рыцаря образцового из «Рапсодии вечной». Он нес ответственность за каждую живую душу на борту постоянства замысла, от самого могучего воина-искусника до ничтожнейшего эстрадников, крепостных сервов Ордена. Впрочем, командир одной из боевых рапсодий сияющих не только играл роль капитана роты, но также служил ее живым символом и нравственным ориентиром. Сопровождавшая его женщина, несмотря на свое престижное положение среди смертных последователей Вечной, носила плиссированный синий жакет и брюки обычного лакея. Этот изящный, но практичный наряд возмущал ее коллег, что доставляло ей колоссальное удовольствие. Коротко стриженные седые волосы подчеркивали правильные черты лица, и наползающие тени старости еще не затмили ее красоту. Однако покровитель выбрал Мари Соль не за ее миловидность. В прежней жизни она сочиняла истории, а в этой стала хроникером воина. Они стояли на круглой платформе в обзорном куполе корабля, глядя на изумрудно-зеленое полушарие планеты внизу. Этот отсек выступал из днища звездолета, словно самоцвет, вставленный в его барочный корпус, благодаря чему им открывался головокружительный вид на Мольпертюй. «Мир прекрасен, Дарёк». На сей раз Мари Соль обратилась к спутнику по кровному имени, на что имела полное право, когда они пребывали наедине. Воин не помнил жизни под этим прозванием, но именно так он подписался в своем свитке эфемерном, куда перед возвышением в ряды адептус Астартес внес все сведения о своем бытии в качестве смертного. Когда женщина согласилась стать музой офицера, он передал книгу с серебряной обложкой ей на хранение. Обычный человек не мог рассчитывать на более великую честь или более прочные узы доверия, ведь отныне Мари Соль оберегала прошлое космодесантника. Муза имела доступ к воспоминаниям и эмоциям, которые влияли на его дух даже после того, как он пожертвовал ими. «Я помню, кто ты такой, Дарио Грал, потому что ты не можешь», — подумала женщина. «Я знаю, из каких надежд и страхов ты вознесся, словно огонь, перерожденный из глины». Многие из сияющих, включая ее покровителя, верили, что в свитке любого рыцаря воплощается его человечность, и не исключено, что и душа. Всем соискателям Ордена требовалось заполнить такую книгу перед вступлением на зеркальный путь к возвышению. Однако в дальнейшем каждый сам определял свое отношение к тексту. Если одни воины ценили эти реликвии, то другие презирали или даже уничтожали их, что ужасало Мари Соль. «Мы с тобой уже видели так много планет», — сказала Муза. «И все же мне кажется, что впервые смотрим вместе именно на эту. Как такое возможно?» Ее спутник, погруженный в размышления, по-прежнему молчал. Мари Соль ждала, зная, что он ответит ей после того, как закончит отвечать себе. Офицер всегда отличался вдумчивостью, но в последние годы его рефлексия сменилась мрачным самокопанием. Иногда они по нескольку дней подряд не обменивались ни словом. Хотя вначале женщина принимала это с невозмутимостью, постепенно такое поведение стало раздражать ее, что также вызывало у нее беспокойство. «Расписной мир уникален», — наконец произнес воин. «Меня радует, что ты тоже посетишь его, моя госпожа». «Порой я сомневалась, что мне удастся», — призналась Мари Соль. «Времени на моей стороне, Дарёк». Она поступила на службу к офицеру уже в зрелом возрасте, а теперь приближалась к 60. Ее дух нисколько не угас, здоровье оставалось превосходным. И все же, сейчас женщина очень быстро уставала. Если судьба окажется милостивой, муза пересечет столетний рубеж, но с каждым уходящим годом будет терять частичку себя, а ее покровитель нисколько не изменится, если только не погибнет в какой-нибудь катастрофе. «Сыны ангела не подвластны времени», — рассудила она, изучая лицо, которое так часто восхваляла в стихах. «В идеальном мире они обретались бы вечно». Дарёк, как и многие из его сородичей, обладал привлекательностью ожившей мраморной статуи в героическом стиле. В чертах воина соблюдалось немыслимое равновесие между благородством и страстью. От него стоило ждать как безмерного сострадания, так и ужасающей ярости, но эти крайности усмиряли друг друга. Широко расставленные глаза искрились пурпуром после биоподкраски, которая, согласно обычаю сияющих, придала его радужкам геральдический цвет роты. «Тебе не обязательно враждовать со временем», — мягко сказал Дарёк. «Оно не враг и не друг», — отозвалась Марисоль. «Оно просто есть». Женщина уже дважды отклоняла его предложение пройти ювенат-терапию, которая сдержала бы натиск старения или даже обратила бы годы вспять. Сейчас ей не хотелось возвращаться к этой теме. «Ты не ответил на мой вопрос, Дарёк. Что тебя беспокоит?» «А я чем-то обеспокоен?» Его лицо словно застыло в нерешительности между улыбкой и хмурой гримасой. «Пожалуй, да. Я уже давно не ступал на родную планету, сестра. Почти 10 лет». «Ты боишься, что она изменилась?» «Как тебе хорошо известно, сияющие не страшатся перемен». В итоге офицер выбрал улыбку. «Без них в жизни не будет ни пикантности, ни движения». Кажется, неизменный воин не заметил, как иронично прозвучали его слова. «Что мы презираем, так это косность», — заключил он. «Твой мир не выглядит косным, Дарёк». Марисоль понимала, что это поверхностное наблюдение, что она вообще могла рассмотреть отсюда. Однако ощущала его истинность с той же сверхъестественной прозорливостью, которая очень многое определила в жизни Музы. Планета под ними процветала и росла. «Он кажется идеальным». «Да, верно». Улыбка офицера угасла. «Я беспокоюсь из-за грядущего суждения Ордена, сестра. Меня могут счесть недостойным». Хотя воин произнес это с беспечностью, женщина догадалась, что он по-настоящему встревожен. Ее спутник не возглавлял девятую рапсодию, когда рота покинула Мальпертюи. Предыдущий командир, павший на третьем году странствия, в завещании назвал Дариока своим преемником. Но это решение, похоже, стало неожиданностью, причем неприятной для многих сослуживцев Граала. «Тебя выбрали, потому что ты лучший», — возразила она. «Безупречный». Когда-то Марисоль верила в это всем сердцем, но сейчас утверждение показалось ей неискренним. «Нет, безупречным был Юкио Караваджо», — тихо ответил воин. Так звали его предшественника. Хотя Дариок никогда не обсуждал с Музой обстоятельства смерти Юкио, то событие явно не выходило у него из головы. Почему она так и не настояла на откровенном разговоре? «Боялась, что он солжет», — сказала себе Марисоль и почувствовала укол недовольства. «И еще лучшим среди нас, сестра». «Но ты не порочишь его память, Дарёк». «Неужели?» Не успела она ответить, как офицер продолжил. «Больше нельзя тут задерживаться, сестра. Я желаю кое-что показать тебе перед нашим отбытием». «Ты закончил труд?» — уточнила Муза, сообразив, о чем речь. «Верно. Идем, тебя ожидает немало чудес». Судя по его поведению, перед женщиной стоял уже не Дарёк Грал, лелеемый ею покровитель, а Варзевал Чарвантес, рыцарь образцовый из «Рапсодии Вечной». Под сводами корабельного гибернакулюма звенели аккорды напористой сонаты, задающие темп бурной деятельности в этом громадном отсеке из нескольких ярусов. Действия персонала, как и синтезированная музыка, отличались скрупулезной продуманностью и безошибочностью исполнения. Хотя маршруты людей-служителей и киборгов-сервиторов, воплощавших собой ее ноты, постоянно пересекались, никаких столкновений не происходило, как бы поспешно команда звездолета не выполняла поставленные задачи. Члены экипажа отключали криосаркофаги с прозрачными крышками от ниш хранения и осматривали спящих обитателей этих коконов, после чего, запустив протоколы автономной работы и экранирования, помещали громоздкие цилиндры на колесные сервоподдоны. Каждая тележка немедленно укатывалась прочь, чтобы доставить драгоценный груз в ангарный отсек ударного крейсера. Эннио Цан, создавший как мелодию, так и план операции, наблюдал за процессом словно дирижер, совершенствующий симфонию. Стоя на восьмиугольной платформе, что парила над толпой, он быстро переводил взгляд между мониторами, установленными на подиуме, а его 12-палые руки плясали по контрольным панелям, будто механические пауки. Гаптические сенсоры в кончиках пальцев одновременно инициировали по нескольку процедур, каждая из которых отправляла синтезированную вокс-команду в ушную бусину кого-либо из служителей. Впрочем, Эннио находился со своей нейрокафедрой в более глубинном единении, какого не удалось бы достичь при помощи только зрения и осязания. Пучки механодендритов вытягивались из его брони и, прицепляясь к агитаторным блокам платформы наподобие серебристых пиявок, соединяли Цанна с сервочерепами, порхавшими по отсеку. Эти маленькие машины, утыканные датчиками, постоянно транслировали ему поток данных, на которые Эннио реагировал с нечеловеческой эффективностью, передавая гексоматические инструкции прямо в лоботомированные мозги сервиторов. Ускорить одного, замедлить другого, полностью убрать некачественно работающую единицу и вызвать замену. И все это время Цан уделял талику внимания самим спящим, непрерывно анализируя их биокоды в поисках отклонений. Да, человеческий груз оберегала благословенная криотехнология, но духи древних саркофагов со временем стали капризными. За время этого странствия девятой рапсодии случилось 5 критических сбоев. Двое спящих погибли на месте, а еще трое пострадали так тяжело, что Эннио пришлось переделать их в сервиторов. Если апотекарий Борхес, проявляя предсказуемую сентиментальность, скорбел о потерях, то Цан расценивал их как оскорбление, нанесенное машинному богу в его грядущей безупречности. Ошибки причиняли Эннио телесную боль. Он сам запрограммировал себя так. Несовершенство усугубляет дисгармонию. Дисгармония оскверняет эстетическое равновесие божественной геометрии. Однажды объяснил Цан свое решение озадаченному апотекарию. Чтобы купировать необратимый энтропийный распад, следует восстановить процедурную целостность до оптимального уровня. Уделив долю внимания внешнему обзору, Эннио убедился, что Борхес по-прежнему стоит у входа в гибернокулем. Его белые доспехи резко выделялись на фоне синей форменной одежды рабочих. Разумеется, апотекарий не осознавал ни артистичности всей операции, ни того, почему ее необходимо выполнять так активно. Хотя формально они с Цанном несли равную ответственность за состояние спящих, Борхес мало чем мог помочь после того, как теплые тела помещали в криостазис. Этот факт не доставлял Эннио никакого удовольствия, просто еще раз подтверждал превосходство механического ремесла над мясным. Вот почему он считал смерти, ошибки неприемлемыми. Цан уже достиг неописуемой быстроты мышления. Его разум ежесекундно обрабатывал сотни входящих и исходящих пакетов. Он полностью подключился к агитаторным блокам кафедры, которые благосклонно увеличили процессорную мощность его кибермозга. Такое ускорение вызывало значительную нагрузку на нейроконденсаторы. Однако Эннио полагал угрозу приемлемой, поскольку эта операция стала наивысшей точкой его службы в качестве мастера Лучезарного при девятой рапсодии. Цан видел в ней обряд поклонения, выраженный в форме искусства. Хитросплетение, которое усложнили до предела, а затем обуздали, освоили и применили во имя амнесии, как изящную композицию, способную восстановить машинное равновесие. Выжило 219 спящих. Эннио Цан не потеряет больше ни одного. Хуан Борхес наблюдал за активностью в гибернокулеме от входа, выполненного в форме громадного разинутого рта. Отсек, как и все важные помещения на корабле, выложили мрамором с голубоватыми прожилками и пышно украсили фресками, прославляющими историю Ордена. Правда, здесь картины выглядели необычно мрачными, что соответствовало предназначению криокамеры. «Ты слишком сильно рискуешь, брат», — пробормотал апотекарь. Несмотря на свои сомнения, Борхес старался не мешать рабочим, проносившимся мимо него. Если бы он вмешался сейчас, то ничего бы не добился и, возможно, даже ухудшил бы положение. Цан вообще не предлагал ему участвовать в операции. Однако Хуан добился допуска, хотя бы ради того, чтобы увидеть, чем обернется спесивость технодесантника. «Спящие — наше будущее», — подумал Борхес. «А ты поставил их жизни на кон ради своего самолюбия». Процесс пробуждения требовал филигранной точности, поэтому обычно его выполняли в Гранд-Апотекарионе, братство на Мальпертюи, так что идея подобной разгрузки выглядела оправданной. Но к чему эта опасная спешка? Цан дал ему какое-то невразумительное объяснение, чего и стоило ожидать. Все технодесантники отличались своеобразием. Их ум будто перекручивался из-за того, что они проводили слишком много лет с жрецами-шестеренками на Красной планете. Но за время своего долгого служения своду сияющим, Хуан ни разу не встречал кого-то хуже Эннио Цанна. «Он действительно верит в их машинного бога», — рассудил Борхес, изучая фигуру, что парила в вышине отсека. «Его душа принадлежит Марсу». Даже по меркам сияющих, броня технодесантника выделялась вычурностью конструкции. На ее угловатых пластинах, перекрывающих одна другую наподобие змеиной чешуи, виднелись вытравленные геометрические символы. Вокруг туловища, рук и ног Эннио обвивались раскаленные до бела фланцевые трубки, которые отводили избыточное тепло, вырабатываемое доспехом. Лицевая пластина шлема представляла собой восьмиугольную маску с бронзовой шестеренкой, вращающейся вокруг одинокой кристаллической линзы в центре. Из силовой установки на спине выступала пара многозвенных серворук. Один манипулятор оканчивался металлической клешней, другой — набором увесистых ремонтных инструментов. Будучи воином-специалистом, Цан красил латы не в геральдическую лазурь ордена, а в багровый цвет машинного бога. «Тебе очень подходит, брат», — мрачно подумал апотекарий. «Сегодня на твоих руках будет немало крови». Многие погибнут напрасно из-за этой спешки. К выходу покатилась еще одна сервиторная тележка с грузом. Когда она проезжала мимо Борхеса, тот мельком заметил бледное лицо под стеклостальной крышкой, и в голове у него закрутились непрошенные сведения о личности спящего. «Имя — Нико Шарпс. Возраст — 15 стандартных лет. Происхождение — Костекс-4. Потенциал — высокий». Хуан знал этого юношу, как и всех спящих, а также тех, кого сочли недостойными такой чести. Он, апотекарий 9-й рапсодии, наблюдал за набором парней и тем, как они проявляют себя на холодных испытаниях. Название, вопреки догадкам кандидатов, указывало не на ледяной криосон, а на то, что они проходят лишь первичную, несерьезную проверку. Во время холодных испытаний, проводившихся каждый год в тренировочном комплексе звездолета, исследовались только телесные, ментальные и эстетические таланты претендентов, но большинство из них спотыкались даже об эти предварительные барьеры. Лучших из неудачников принимали в лакеи ордена, а горстку победителей помещали в гибернакулюм, который сохранял их юность до возвращения 9-й рапсодии на родину. После пробуждения они становились соискателями на зеркальном пути, и тогда для них начиналась истинная проверка. 219 душ. Никчемный улов для столь долгого путешествия. Впрочем, никто не мог предсказать, насколько успешной получится благородная жатва, ведь странствующие рапсодии не следовали ни установленным маршрутам, ни велениям логики, разве что чутью своих командиров. Девятая рота рыскала по бесчетным секторам Империума, посещая любые планеты, которые вызывали интерес у рыцаря Образцового. Иногда воины вмешивались в местные дела, но чаще просто наблюдали и записывали полученные сведения, расширяя тем самым запасы знаний Ордена о галактике, как того требовал свод. Нескольким избранным мирам предлагали принять участие в почетной жатве. Одни планеты предоставляли десятки многообещающих юных мечтателей, другие — считанные единицы или вообще никого. Ненадежный, непрактичный процесс, но вместе с тем славный. Благодаря ему сияющие набирали рекрутов по всему Империуму, души жителей которого они защищали. Любой яркий дух, необузданный, изменчивый и блистательный, всегда должен искать себе подобных. Так гласила мудрость свода, и так поступали сияющие со времен реформации братства, проведенной 6 веков назад. Борхес не ставил этот порядок под вопрос. Он сомневался в нынешней путеводной звезде девятой рапсодии. Образцовый Червантес принимал эксцентричные решения. «Вся эта суматоха точно нужна, брат Апотекарий?» — спросил кто-то у него за спиной. «Так считает наш мастер лучезарный, сержант Атинца», — ответил Хуан, уловив нотки сарказма в голосе воина. «Кто я такой, чтобы перечить ему? А знает ли о ней рыцарь Образцовый?» «Да, брат». Естественно, Борхес выразил свою обеспокоенность командиру роты, однако Червантес, как всегда, поддержал технодесантника. «План получил его одобрение. Ему следовало прийти», — заявил Атьенса. «Любой Образцовый должен оберегать своих соискателей в странствии. Несомненно, он будет руководить их пробуждением. Нашего повелителя много дел. Недавно видели, как он прохлаждался со своей музой». Сержант даже не попытался скрыть издевательский тон. «А теперь затаился в своих покоях. Наверняка рисует там, пока его жестяной подхалим забавляется с нашими будущими братьями. Подобное недопустимо». Апотекария обеспокоила то, что скрывалось за словами Атьенсы. Неужели его последователи шпионили за командиром? Как же мерзко. «Что привело тебя в Гибернакулем, сержант?» Осторожно поинтересовался он. «Я хотел поговорить с тобой перед высадкой, Хуа. Ты это и делаешь», — отозвался Борхес. Ему не нравилось, когда сержант обращался к нему по имени. Да, они братья по своду, но не друзья и даже не близкие и знакомые. «Желательно не совсем на людях», — намекнул Атьенса. «К сожалению, сейчас я немного занят». Хуан указал на активность в отсеке. «Во мне нуждаются здесь. Что-то не видно, Апотекарий. Видимость — путь, что ведет в заблуждение, если зайти слишком далеко», — холодно произнес Борхес. «Это относится и к допущениям, и к нелояльности. Я не хотел проявить неуважение, брат». Сержант поднял руки в жесте примирения. «Просто указал на то, как презрительно относится к тебе этот фанатик машины». «Нет, я тебе не верю», — решил Апотекарий, мысленно оценивая Атьенсу. Хотя в каждом из сияющих отражалась благодать их примарха, орден забрасывал к звездам широкую сеть, в которую попадали самые разные наследники, и их кровь изменяла черты ангела бесчисленными способами. В случае Хуана Борхеса этот образ огрубел из-за широкого лица и квадратного подбородка, а у Сатоси Атьенсы приобрел экзотические нотки из-за оливковой кожи и эпикантуса верхних век. Как и большинство воинов-искусников девятой рапсодии, сержант носил длинные волосы, но собирал их в причудливый пучок на макушке. С его пояса свисали столь же диковинные меха, а не стандартные для офицерского облачения полотнища шелка. Личный герб на правом наплечнике, составленный из пятнышек всех цветов радуги, изображал свернувшегося дракона. Каждому воину в звании от сержанта и выше полагалось нарисовать там нечто, передающее его духовную суть, однако все они отличались по уровню художественных способностей. Борхес, который таковых вообще не имел, обошелся простым красным отпечатком своей ладони, символизирующим суровую правду о призвании Апотекария. «Говори прямо», — потребовал он, уже зная, к чему все идет, поскольку Атьенса обращался к нему не в первый раз. «Как пожелаешь. Поразмыслил ли ты над моим предложением, брат Апотекарий? Поддержишь ли нас своим голосом, когда мы подадим прошение мейстеру ордена?» «Мы? Свод сержанты едины в этом вопросе», — сказал Сатоси. «Все, кроме Турнера, но он ставленник самозванца». «Самозванца?» «Да, ситуация действительно ухудшилась». Хуан поколебался, думая о спящих новобранцах, которые сегодня погибнут не только из-за высокомерия Цанна, но и из-за пренебрежения своего командира. «Я подумаю над этим. Варзивал Червантес не готов вести нашу рапсодию. У него паршивое чутье. Большую часть странствия мы потратили зря, на бесплодные планеты и пустоту. Ты уже получил ответ. Отлично». Атьенса резко кивнул. «Я верю, что ты решишь мудро, брат». Последняя фраза прозвучала как угроза. Когда сержант ушел, Борхес переключил внимание на то, что происходило в отсеке, но не смог сосредоточиться. Собственные слова, пусть ни к чему не обязывающие, показались ему вероломными. «Но мы же не такие», — прошептал апотекарь. «Что-то не так, Лизбет?» — спросила Марисоль. Другая муза подняла на нее измученные глаза. Вообще они у Лизбет всегда выглядели так. Но сейчас зрачки расширились настолько, что почти поглотили радужку. Очевидно, девушка опять перебрала с мечтурью. Хотя все музы принимали разнообразные зелья расширения сознания, которыми их для стимуляции творческих способностей снабжали покровители, Лизбет постепенно утопала в своей зависимости. «Не так?» — безучастно повторила девушка. Они стояли в ангарном отсеке звездолета, возле посадочной рампы своего транспортного челнока. Остальная группа уже поднялась на борт, но Лизбет застыла у основания пандуса, уставилась на открытый люк и склонила голову на бок, будто прислушиваясь к чему-то неуловимому. «Дорогая, там наши коллеги ждут нас», — ласково подсказала Марисоль, опасаясь спровоцировать ее. Лизбет, самая молодая среди муз девятой рапсодии, выделялась длинным лицом, обрамленным копной вьющихся огненно-рыжих волос. Чрезмерно утонченная и обычно более сдержанная, чем другие творцы, она часто впадала в жуткую истерику, когда ей что-то не нравилось, особенно под мечтурью. Пару месяцев назад девушка располосовала Элоди ладонь фруктовым ножом, когда скульптор сказал что-то про ее обгрызенные ногти. Она тоже писала стихи, однако Марисоль не слишком ее любила и считала эти верши болезненно злобными. «Нам не стоит задерживать отлет, Лизбет. А ты правда думаешь, что мы смогли бы? Но зачем нам это? Разве ты не хочешь увидеть Конвалис? Говорят, он сверкает по ночам», — произнесла девушка. «Блистающая цитадель». Как ни поразительно, ее зрачки расширились еще сильнее. «Только никто не объясняет, почему». «По-моему, стены оплота отражают лунный свет», — сказала Марисоль. «Кристаллы в каменной кладке усиливают...» «Да никак!» — резко перебила Лизбет, отмахнувшись от нее. «Почему они сдерживают ночь? Чего боятся?» «Дорогая, это же Адептус Астартес, они ничего не боятся». «Потому что не умеют», — подумала старшая муза. «У них украли страх, как и многое другое». «Так они заявляют нам», — прошептала девушка, придвинувшись к ней. «Пожалуй, тебе лучше остаться здесь», — предложила Марисоль, теряя терпение. Она и так пребывала в дурном настроении, расстроившись из-за картины, которую Дариок показал ей перед расставанием. Муза совершенно не ожидала увидеть нечто подобное. «Тебе не обязательно лететь?» «Не глупи!» — пожурила ее Лизбет, так, словно обращалась к ребенку. «Это не сработает!» Девушка неожиданно улыбнулась, показав зубы с пятнами от лхо. «Никогда не срабатывает!» «Я не понимаю!» Марисоль осеклась, глядя, как Лизбет разворачивается, запрыгивает на рампу и начинает подниматься, что-то напивая себе под нос. Теперь уже старшая муза замешкалась, с тревогой наблюдая за девушкой. В улыбке Лизбет не было ни капли радости. Возможно, даже Марисоль никогда еще не видела чего-то настолько печального. Глава 6. Галерея теней. Варзевал Червантес стоял в центре персональной галереи, рассматривая свою последнюю работу. Он завершил картину незадолго до того, как корабль вышел на орбиту Мальпертюи. Как и в случае с большинством творений офицера, висящих в просторном отсеке, на этом холсте изображалось идущее существо, написанное масляными красками и очерченное по силуэту глубокими тенями. Оно имело множество воплощений, но только одно имя. «Паломник». Это создание, самый верный компаньон Червантеса, сопровождало его с поры возвышения как символ испытаний воина на зеркальном пути. Воспоминания о том времени покоились в глубине сознания под спудом обрядом ментальной обработки, но связанные с ним эмоции просачивались наверх и воплощались в зловещей фигуре паломника. На протяжении десятилетий Варзевал бесчетное множество раз пытался передать его суть на портрете, Офицер даже поместил силуэт на свой герб, поскольку не имел более личного образа. Вариант на правом наплечнике представлял собой абстракцию из белых линий на темно-пурпурном фоне. Однако на большей части картин создание выглядело необычайно реальным. Иногда паломник имел мужской пол, иногда женский, а порой и неопределенный. На некоторых изображениях существо представало молодым или даже похожим на ребенка, но чаще всего пребывало где-то на отрезке неясного возраста между зрелостью и старостью. Настолько же разными были его призвания, однако вне зависимости от того, странствовало ли оно в роли солдата, священника, провидца или попрошайки, паломнику никогда не выпадал легкий путь. Хотя его мытарства всегда рисовались лишь в общих чертах – яростный ливень с ураганным ветром, град или снег, языки пламени или темные силуэты на заднем плане – от них исходила осязаемая угроза, ибо куда бы ни отправлялся паломник, он неизменно шагал наперекор судьбе. Впрочем, это ничего не значило. Существо зачастую обладало хрупким телом, но постоянно держала спину прямо, а его взгляд, устремленный на какую-то непознаваемую и все же важнейшую цель, пылал убежденностью. В самом последнем образе создания узнавалась Марисоль. Закутанная в развивающиеся белые одеяния, она скользила по переливчатым дюнам лазурной пустыни. Червантес задумывал картину как подарок для нее в память о долгожданном посещении Мальпертюи, поэтому старался избежать жутковатых мотивов, обычно вторгавшихся в его работы, и создать более задумчивую атмосферу. Он не сомневался, что добился успеха, пока не показал портрет своей музе. «Ты напугал ее», — сказал Варзивал Холсту, вспомнив, как изменилось лицо Марисоль при виде изображения. Сначала женщина ошеломленно молчала. Затем попыталась сделать вид, что польщена, однако почти сразу же призналась, что испытывает отвращение. Муза, слишком честная для притворства, оказалась также слишком наблюдательной, чтобы не заметить в творении рук Червантеса то, что укрылось от его взора. Хотя внешность существа на картине принадлежала ей, к духу это не относилось. Стоило увидеть это несовпадение, как образ становился гротескным. Ведь свирепое честолюбие во взгляде паломника не сочеталось с безмятежным лицом Марисоль. Скованный и алчущий, он грозил прорваться наружу. Варзивал превратил свою музу в чудовище. «Прости меня, сестра», — прошептал воин, отвернувшись. «Надеюсь, мой мир покажется тебе более приятным, чем моя работа». Он уже отправил Марисоль на поверхность вместе с самыми достойными страдниками девятой рапсодии, пообещав, что прилетит следом, когда решит насущные вопросы. Постоянство замысла будет оставаться на орбите под командованием Турнера, пока рота выполняет свои обязательства перед Орденом и восстанавливает боеготовность. На первом месте в списке шли новые братья по своду, на замену погибшим. Хотя рапсодия выполняла мирное задание, в таком долгом странстве никак не удавалось избежать отдельных конфликтов. И это приносило немалую пользу, ведь любому воину-искуснику требовалось держать себя в форме, а также в равновесии. «Никогда не отвергай истину в твоей крови, ибо тебя сотворили для войны, и ты привязан к ее мелодии каждой жилой твоего тела», провозгласил Червантес, обращаясь к галерее паломников. «Но помни, что тебе дали новую жизнь для чего-то большего, ибо в чем смысл войны, не имеющей конца?» Так звучало любимое высказывание офицера из свода, и он, как и многие его братья, любил цитировать подобные фрагменты. Это тоже жило у них в крови. Офицер коснулся фигуры в капюшоне, выдавленной на нагруднике. Она воздевала руки к звездам и расправляла крылья, словно готовясь взлететь. На каждом корабле Ордена встречались почитаемые статуи и разные воплощения этого существа, а все братья по своду носили его изображение на левом наплечнике, ибо оно служило гербом капитула. «А он действительно существует?» — спросила однажды Марисоль. Варзивала тогда позабавила, что кто-то может сомневаться в этом. «Он был отцом нашего просвещения», — ответил капитан. «Нашим первым мейстером Ордена». Червантес снисходительно улыбнулся. «До него нами правили только магистры, хозяева, как в братских капитулах. Он освободил нас от самих себя, сестра». Речь шла о Ксерине Кастанеде, воине мистики, который реформировал орден и написал для него фундаментальный труд, где пресные инструкции кодекса Астартес вытеснялись тайнами, чудесами и игрой воображения, а еще надеждой. Ведь благодаря мудрости Мейстера сияющие воины одолели наследственное проклятие своей непостоянной крови. Но зло всегда найдет дорогу. Офицер осознал, что тянет время, откладывая то, что требовалось сделать перед отбытием на Мальпертюи. Он и так уже слишком долго уклонялся от исполнения этой обязанности, но теперь девятая вернулась домой и следовало закончить дело. Ничего не удастся начать с чистого листа, пока Варзевал не сотрет пятно, оскверняющее роту. Воин прошел к дальней стене галереи, где размещалась самая большая из его картин. Паломник, изображенный на ней в виде рыцаря образцового, шагал к зрителю, раскинув руки, и на его ладонях буйно пылал огонь, стекающий в пламенную реку у него под ногами. Внешне существо очень походило на самого Червантеса, но отличалось более хищными чертами лица и пепельно-русыми волосами. Варзевал всегда с трудом встречал жаркий, горячечный взгляд портрета, ибо на него пристально смотрели глаза его предшественника и друга, Юкио Караваджо. «Мы горим, дабы другие жили!» Нараспев произнес он боевой клич Ордена до Реформации. Его старый товарищ предпочитал этот девиз современному, более лиричному варианту. «Мы воспарим на пылающих крыльях». «В смерти пламенем объяты мы блистаем вечно!» Продолжил Червантес, добавив антифон своей рапсодии. Из стены донесся щелчок замка, распознавшего фразу. Панель, на которой висела картина, поползла к воину, после чего сдвинулась в сторону и явила дверной проем, укрепленный изнутри металлом. За порогом круто уходила вниз лестница, словно бы манившая Варзевала. Когда он шагнул на ступени, потайной люк закрылся, вновь спрятав секрет, о котором знали только капитан, Цан и Турнер. Мастер причастился тайны, потому что создал дверной механизм и более сложные системы внизу. А Апекс-сержант присутствовал там, где началось это безумие. В прошлом еще трое ведали истину. Однако все они умерли, ни с кем не поделившись ею. «И все же рапсодия знает», — подумал Червантес. Возможно, братья не догадывались, в чем именно заключается грех, но ощущали его тень, как больной чувствует растущую внутри него опухоль. А вина лежала на Варзевале. Спустившись до конца лестницы, он вышел в большой зал, вдоль стен которого располагались блоки кагитаторных устройств. Приборы издавали трели, отслеживая обстановку в герметичной сфере по центру помещения. Эту клетку собрали из стеклостальных листов, укрепленных металлическими балками, что позволяло четко видеть нагого узника внутри нее. Края панелей покрывали паутинки из кристалликов иния, складывающихся в геометрические узоры, которые исподволь образовывали единую тлетворную мозаику. По бокам от сферы стояли два огромных боевых сервитора, целившихся в пленника из мелторужей. Их головы охватывали шлемы, усеянные датчиками, а на телах, закованных в броню, виднелись резные строки уравнений оберегов. Часовые никак не отреагировали на то, что Червантес пересек комнату и подошел к пульту с тремя красными рычагами. Цанна в свое время возмутила просьбу установить такую примитивную панель управления, но он повиновался, несомненно решив, что его командир никогда не задействует процедуру очищения. «Не надо», — услышал Варзевал, взявшись за первый рычаг. «Только не говори с этим», — сказал он себе. «Даже не смотри на это». Настаивал голос. «Я должен», — ответил капитан, повернувшись к существу в клетке. «И ты знаешь, что я должен». За минувшие годы узник принимал много обличий, как вызывающих жалость, так и омерзительных, а в паре случаев просто непостижимых. Но сегодня выбрал форму, которую Червантес ненавидел сильнее всех прочих. Сегодня узник изображал самого себя. «Наша рапсодия вернулась домой», негромко произнес Юкио Караваджо, прижав ладони к стеклостали. «Я это чувствую, брат. Да, наше странствие окончено. Знаю, потому что ощущаю грезу». Юкио закрыл глаза. Его худое, изможденное лицо обрамляли спутанные грязные волосы, свисавшие до пояса. «И ты тоже ее чувствуешь. С того момента, как мы вышли на орбиту», признал капитан, не видя смысла отрицать это. Грёза по-прежнему связывала их, и так будет всегда, невзирая на грехопадение его товарища. «Порой я спрашиваю себя, может, я все еще там?» Борзевал закончил фразу пленника. «Все еще иду по зеркальному пути. Что, если это так?» Требовательно спросил Караваджо, также уловив его мысли. «Что, если мы всего лишь видим очередную иллюзию, брат? Тогда я обязан бороться с ней». Червантос нахмурился, ощутив, как его череп пронзает холодный шип. Дурнота, которую он всегда ощущал в присутствии узника, накатывала на него быстрее и яростнее обычного. Возможно, витающая тут порча усилилась из-за близости к грезе. Капитану следовало исполнить свой долг, пока его не накрыла буря боли. Он дернул за первый рычаг. «Давай бороться вместе, брат!» Резко открыв глаза, Караваджо впился взглядом своего преемника. Фиолетовые радужки сверкнули во мраке, словно отравленные звезды. «Так, как боролись раньше. Уже слишком поздно. Только если ты решил стать рабом. Раб здесь ты, Югио, а не я». Борзевал опустил второй рычаг, и гудение в зале усилилось. «Ты сам навлек на себя все это. Подожди!» Пальцы пленника удлинились, распускаясь новыми суставами, и его ногти застучали по стеклостали, щелк-щелк-щелк, в поисках выхода. «Брат, я чувствую вкус грезы. Она проснулась и наблюдает, бдительная, как никогда прежде». На ладонях существа прорезались глаза, точно такие же, как на лице. Все они смотрели столь пристально, что сочились кровью. «Я узрел, как ее сердце бьется в бесконечном клубке. О, сколь многое я сейчас вижу! И все же ты заблудился». Поле зрения Червантоса уже кишело извилистыми ярко-темными силуэтами, которые содрогались в такт боли, пульсирующие у него в голове. «Чтобы найти себя!» Злобно выкрикнул Караваджо. «Я возвысился! Наш поход требует отваги, как и просвещения!» Во лбу существа разверся вертикальный глаз, яростно моргающий после своего рождения. «В глубине души ты понимаешь это!» Продолжало оно. «Мы с тобой идем одним путем, следуя по стопам первого мейстера. Вот почему я решил, что в мое отсутствие командовать рапсодией будешь ты». Шея создания задрожала, и на ней высыпали щелки новых глаз, похожие на ухмыляющиеся жабры. «Вместе мы обрушим стены, что мешают людям узреть и прозреть свою заурядность. Так нарисована наша судьба. Судьба не предрешена, демон». Борзевал дрожащей рукой стиснул последний рычаг. «Разве? Все же сейчас он идет за тобой, этот твой паломник». Юкио усмехнулся, обнажив акульи клыки. «А ты всегда знал, что так и будет. Он не настоящий». На пульт управления из носа Червантоса закапала кровь. За ней последовали багряные слезы. «Не настоящий. Такой же настоящий, как ты да я», насмешливо произнесла тварь. Ее хитиновые лапы скребли по стеклостали, будто пауки, а за ними волочились руки щупальца. «Вот почему он рыскает по твоим картинам, дорогой Дариук». Последние два слова существо произнесло голосом Марисоль, но с ласковой издевкой. «Может, он уже здесь? Умолкни!» Отвернувшись, капитан зажмурился, чтобы глаза не выскочили из орбит. Где-то позади них поворачивался громадный ключ с острыми гранями, прогрызающий замки его памяти. «Загляни внутрь», — настаивал Караваджо. «Вспомни! Мы воспарим на пылающих!» Прохрипел Борзевал, и весь мир сложился в точку. И вот он снова Дариок, скиталец, который заблудился в преисподней из заваленных снегом деревьев и ищет путь там, где не существует ни одной тропы, ведь этот край, несомненно, противоположность всех дорог. Он воплощает собой потерянность. В нем любое восприятие места, цели и собственного «я» вывернуто наизнанку. Ковыляя вперед, юнец проклинает тех, кто обманом заманил его сюда. В горниле старого леса вы или обретете достоинство, или утратите то немногое, что составляет вас. Угрюмо произнес тогда зодчий Лучезарный, обращаясь к толпе соискателей, которых собрали на горном хребте над лесистой долиной. Воина звали Фронтир, и он наставлял юношей во время подготовки к этому испытанию. Вам предстоит зеркальный путь, а посему ищите духом своим вознесение в Астартес, ибо все прочее подведет вас и сведет с дороги. Ложь. Название «Старый лес», преисполненная тайной мудрости, звучала как прозвище уважаемого пастыря, которому доверили вершить суд, грозного, но неизменно справедливого, очень похожего на самого эпистолярия Фронтира. Истинное имя этого края сообщали только тем, кто выжил среди его клыков и преуспел, а не зеленым юнцам, что собирались войти в его раскрывающуюся пасть. Грёза. Как же получается, что Дариок знает все это, но по-прежнему затерян в чистилище и почти не надеется на выживание, не говоря уже об успехе? Возможно, сведения получены им в дар из какого-то непредставимого грядущего, где мальчик добился своего, как и все иные видения, которые мелькают в его сознании, пока он бредет через ложный лес. Некоторые из миражей блистательны и великолепны, большинство — нет. Заплутавшая душа Дариока неожиданно устремляется вперед во времени, к тем славным дням, когда он и его товарищ Андрей уже прошли испытания и приняты в братство. В этом будущем они получили другие имена, взятые из одобренного орденом списка — Червантес и Караваджо, в честь почитаемых мечтателей из легенд Старой Земли. Однако их обоих ждали и намного более серьезные изменения. Тела юношей, стимулируемые биомантической алхимией, превратились из человеческого свинца в золото Адептус Астартес. Они стали сильнее, проворнее и крепче, чем в своих самых пылких фантазиях, и возвысились до состояния, близкого к бессмертию. Мало того, перемены не ограничивались плотью, и теперь их души свободны от жалких пристрастий, унижающих расу людей. Из них вырезаны страх, похоть и бесчетное множество меньших пороков. Еще одна ложь. Несмотря на вознесение, Караваджо суждено грехопадение. Он замахивается слишком высоко и низвергается в первобытную слизь, которая извивается и творит разор в сердце всего. Я возвышился! Вновь и вновь вопит чудовище где-то неподалеку, запертое в клетку, но освобожденное от оков здравого смысла. Я возвышился! Я возвысился! Как только Варзевал открыл глаза, в них хлынула волна многокрасочного света, которая перегрузила его улучшенную сетчатку. Временно ослепнув, он снова зажмурился и стал ощупью искать последний рычаг. Но тот куда-то пропал. Я возвысился! Потом шквал голосов ослаб. Остались только один говорящий и множество шепотков. Теперь я помню все. С удивлением и восхищением сказал Караваджо. Все, что видели в грезе, умолкни! Прорычал Червантес. Он наугад замахал руками, однако вблизи ничего не обнаружилось. Пульт очищения исчез, как и стена за ним. Это ловушка. Рассудил он и потянулся за болт пистолетом на ремне, но оружие тоже не оказалось на месте, как и всего остального. Руки воина нашарили только пустоту там, где раньше находилось его тело, а когда Варзевал попробовал сложить ладони, они прошли одна сквозь другую, словно призрачные. «Я собирал обрывки воспоминаний годами», — произнес Юкио. «Со дня моего пробуждения они по кусочкам приплывали обратно, но мне не удавалось в них разобраться до сих пор. Ту часть памяти нам стерли не без причины», — заметил Червантес, почти не уделяя внимания бредням узника. Он сосредоточился на звуках голоса твари, стараясь сориентироваться по ним. Но речь как будто доносилась со всех сторон одновременно. «Не стерли, просто захоронили», — поправил Караваджо. А причина здесь — скаренность. Да еще, пожалуй, капелька страха. Наши блестители из Небрариуса Лючезарного ревностно хранят свои секреты. Они считают, что греза принадлежит им. Они думают, что могут сдержать ее. Молюсь, чтобы у них получилось, иначе мы все обречены. Парзивал вскинул неосязаемую руку, надеясь прикрыть лицо от света. Тот становился ярче и просачивался сквозь веки. Вталкивал капитана обратно в... момент начала этого конца. Дарио Грал, один из 99 соискателей, спускается по склону к своему вознесению, и его сердце преисполнено гордости, ибо он жаждал пройти это испытание с тех пор, как завоевал место среди избранных. Настало время для него проявить себя. Подростки вступают в старый лес вместе, но многие вскоре расходятся по разным тропам, уверенные, что должны шагать по пути в одиночестве. Другие разбиваются на небольшие группы, поскольку верят, что взаимовыручка поможет им преодолеть грядущие опасности. Такое поведение не воспрещается, да тут и вовсе нет никаких правил, кроме высказывания эпистолярия Фронтира. «Ищите духом своим». «Этого не хватит», — предупреждает Червантес юного себя. Однако предвидение здесь прозрачно, бестелесно и не в силах повлиять на мир. Дариок не слышит его пророчества, и лес проглатывает их обоих. Скованный и онемевший, воин может только смотреть, как прошлое развертывается вдоль все тех же старых трещин и брешей. Так происходит всегда. Грал идет в группе из 5 ребят. Они бились вместе, как родичи со времен холодных испытаний, и каждый был безупречен в чем-то своем, но возглавлял их всегда Андрей, друг Дариока. Несомненно, однажды они станут полноценными братьями по своду. И Грал будет служить под его началом. Разве возможно иное? Всем соискателям выдали припасов на несколько недель, а также любое снаряжение, какое они только пожелали. Хотя многие решили взять лаз-пистолеты и короткие мечи, Андрей убедил товарищей пренебречь оружием. «От него тут не будет толку», — предсказал тогда парень с типичной для себя бравадой. «Но оно может обречь нас на службу в крестоносных рапсодиях». Дариоку раньше не приходила в голову такая мысль. Его заботило лишь то, как пережить испытание, и он не строил догадок об условиях возможного успеха. Но Андрей всегда превосходил друга в честолюбии. Дело в том, что решения, принятые на зеркальном пути, определят, в какую роту их зачислят, ибо здесь одно отражает другое. Первая или небесная рапсодия целиком состояла из ветеранов. Однако неофиты могли попасть в любую из 8 остальных. Хотя теоретически все формирования были равны по значимости, некоторые считались престижнее, так как в них входило меньше братьев при более высокой доле зодчих, почитаемых псиоников ордена. Выше всех располагались 3 поисковые рапсодии – эмпирийная, астральная и вечная. Они вольно бороздили галактику, выискивая знания и новобранцев. Напротив, 3 крестоносные роты – молниеносная, пламенеющая и светозарная – проводили только боевые операции, поэтому в них особенно превозносили воинское мастерство. Перемещаясь между театрами военных действий, они выполняли обязательства капитула перед Империумом. В рядах этих рапсодий можно найти славу, но не таинства, которых алчит Андрей. Хотя Дариок разделяет убеждения друга, он все же склонен довериться суждению зеркального пути. «Мы выносим суждения сами», — всегда возражал ему Андрей, цитируя свод «Сияющий». Он знает тексты из трактата лучше, чем большинство аспирантов, и умеет произносить их нараспев. «Мы сами рисуем свою судьбу». «Греза не то, чем ты ее воображаешь», — провозгласил узник. «Это не какой-то вариант ада». «Разве что на взгляд демона», — отстраненно ответил Червантес. Внимание воина растянулось между сейчас и тогда. Он слышал первое и видел второе, не доверяя ни тому, ни другому. «И на твой взгляд, брат, если бы ты отважился посмотреть». В голосе Караваджо звучала отвратительная честность. Он верил в свою порчу, упивался ею, как распутник. «Это верно для любого, кто дерзает грезить. Как делал ты, предатель. Я не предавал нас, Парзивал. Я иду по пути, открытому первым мейстером. Там, где наш орден не решался сделать шаг. Ты всегда был высокомерен, Юкио. Пожалуй. Признался Караваджо. Но это не значит, что я ошибаюсь. Я... Что-то нашел! Кричит Тибор, идущий где-то впереди. Дарёк резко возвращается в настоящее. Он снова мысленно уплывал куда-то, ища спасения от мытарств нескончаемого перехода. Много дней минуло с тех пор, как началось суровое испытание. У его группы уже заканчиваются припасы, но дух юноши пылает все так же ярко. Того требует их лидер. «Похоже на деревню», — добавляет Тибор. «Идемте, братья», — командует Андрей, широко шагая на голос разведчика. «Посмотрим, что судьба подкинула нам на дорогу». Граул следует за другом без возражений, ведь протесты его будущего «я» тонут в разделяющем их проливе времени. Но, пожалуй, отголосок предостережений достигает его. Когда Дарёк выбирается из чащи и видит, что находится за ней, то сбивается с шага. Хотя поселение давно обезлюдило и обветшало, оно почему-то не уступает натиску леса, как будто его улицы слишком загрязнены даже для этих неестественных зарослей. «Село затронуто пагубой», — заявляет Освальд, осеняя себя аквилой. Большинство соискателей все еще почитают кредо империалис, однако немногие настолько же набожны, как этот высокий подросток с волосами песочного цвета. «Я не доверяю ему, братья. Нам нужны припасы», — замечает неизменно практичный Тибор. «Деревня выглядит заброшенной, но...» «Она что-то скрывает», — перебивает Дарёк. «Нужно обойти ее стороной». «Ты прав, но в то же время ошибаешься, друг мой», — высказывается Андрей. «Несомненно, впереди ждут тайны и, скорее всего, нечестивые, но мы не вправе отступать. Здесь не бывает совпадений». «Это проверка», — соглашается Освальд, глубокомысленно кивая. «Кто отступит перед злом, приманит грех». «Слова истинного поборника бога императора», — поддерживает лидер группы, хотя он не особенно верит в трон. «Чтобы не рыскало в тех лачугах, нам суждено выйти против него и искоренить». «У нас оружия нет», — напоминает ему Дарёк. «Нет и нужды в нем, ведь битвы на пути выигрываются решимостью». Андрей хлопает его по плечу. «Вперед, братья! Пора рисовать яркими красками!» Пока соискатели пересекают поле, что-то побуждает Граала оглянуться. Он замечает, что из-за деревьев за ними наблюдает некто в белом одеянии с поднятым капюшоном. Существо отступает в чащу так быстро, что Дарёк не успевает ни предупредить спутников, ни даже убедиться, что оно реально. «Паломник», — произносит юноша. Имя слетает ему на уста из ниоткуда, неоспоримо верное и непостижимое, поскольку сейчас оно ничего не значит для Дарёка. Убедив себя, что наблюдатель — видение, порожденное усталостью, Граал следует за своим другом и будущим капитаном во тьму. Тлетворное сияние угасло. Осторожно открыв глаза, Червантес понял, что стоит перед пультом очищения и сжимает последний рычаг. «Я по-прежнему я», — раздался голос у него за спиной. «Все еще твой первый брат. Нет. Только его тень», — ответил Варзевал, поворачиваясь. «Ты потерян. Пока что возможно», — допустил Караваджо. Мутации Юкио исчезли бесследно, как всегда случалось с его трансформациями. Мастер Цан считал, что изменения иллюзорны, а не материальны, хотя показания его приборов утверждали иное. Червантес уже сомневался, что тут есть разница. «Афелий сковывает меня более хитроумно, чем приспособление нашего брата-шестеренки», — сипло произнес узник. «Но я овладею им со временем. Не сможешь», — с грустью сказал Червантес. Послышался смешок, похожий на предсмертный хрип. «Ты что же, не веришь в меня? Вера уже обошлась мне в 3 жизни». Хаас, Долинский и Бенедик. Их имена въелись в душу Варзевала, словно список для проверки его чувств стыда. Капеллан и оба зодчих Рапсодии Вечной погибли от рук предателя, потому что Червантес замешкался. «Я больше не рискну ни одним из братьев по своду ради твоей гордости. Рапсодия Вечная нуждается во мне». Теперь Караваджо говорил шепотом и выглядел скорее жалким, чем чудовищным. Его огромное тело выглядело истощенным и блестело от пота. Глаза потускнели. Очевидно, напряженные усилия измотали Юкио. «Ты нуждаешься во мне, брат. Мне требуется от тебя только молчание. Мой долг состоит в служении истине, как повелевает свод», — прошипел узник, собравшись силами. «Не нарушай его!» Истратив последние запасы энергии, Караваджо привалился к стеклостали и сполз на пол. «Мне уже давно следовало покончить с тобой, Юкио», — проговорил капитан, рассматривая искаженное тело воина. Рычаг очищения будто давил ему на руку, настоятельно прося, чтобы Варзевал потянул за него и тем самым выполнил задачу, возложенную на них обоих, словно воин и механизм были шестеренками в какой-то невероятно колоссальной и совершенно непознаваемой машине. Червантес почти повиновался, но в последний миг вспомнил ту деревню. «Пагубная», — так назвал ее Освальд. Никакое иное слово не подошло бы лучше. Что же там произошло? А что случилось с Освальдом и с остальными? Как бы ни хотелось Варзевалу счесть эти воспоминания миражами, наведенными демоном, воин не мог отрицать, что они беспощадно правдивы и пришли не извне, а изнутри него. Это однозначно подтверждалось присутствием в них безликого фантома-наблюдателя. «Он идет за тобой», — дразнил его Караваджо. «Этот твой паломник». Глава 7. Блистающая цитадель. Конвалис оказался настоящим городом. Размах и притязания его строителей вылились в нечто намного превосходящее ту царственную крепость, которую представляла себе Марисоль. Ни рассказы ее покровителя, ни картины на борту звездолета не передавали истинной сути оплота сияющих. Возможно, если бы она посмотрела уголы пикты или вид записи бастиона, то лучше подготовилась бы к этому зрелищу. Однако орден запрещал сохранять образ своего сокровища на такие бездушные носители. Вскоре после прибытия Марисоль и других посетителей проводили на равнину, граничащую с оплотом, чтобы гости оценили его великолепие издали. Цитадель произвела впечатление даже на самых искушенных муз. Конвалис, сцепляющий утесы на обоих берегах реки Тристос, представлял собой гигантский зиккурат из 6 гексагональных ярусов, высота каждого из которых немного превышала 60 метров. Его мраморные стены украшали гирлянды лестниц и арочных проходов, что соединяли уровни, словно кусочки головоломки. Над углами ярусов возвышались башенки, причем вершина любой из них идеально смыкалась с основанием той, что располагалось выше, и казалось, будто крепость обставлена 6 цельными колоннами. К башням нижнего уровня примыкали статуи воинов в доспехах, под забралами которых бдительно сияли сигнальные огни, а на вершине города-цитадели располагалось изваяние первого мейстера в рясе. Этот серебряный колосс с расправленными крыльями воздевал руки так, словно хотел обхватить солнце, но его лицо, несмотря на громадный размер, оставалось невидимым. С фундамента бастиона со стороны фьордов свисало исполинское водяное колесо, вертящееся под напором потока. Его обрамляли поршни титанической величины, которые частично переправляли реку в крепостной ров Конвалиса. Протекая по нему, вода низвергалась в долину на противоположной стороне. Впрочем, даже это грандиозное зрелище уступало чудесам внутри оплота. Вдоль края каждого яруса тянулись колоннады из множества столпов. На 5 верхних уровнях размещались тротуары и трамвайные пути, а по нижнему шестиугольнику, заполненному водой, ходила целая флотилия величественных гондол. Транспортом управляли сервитеры ордена, лица которых скрывались под керамическими масками с перьевыми султанами. Привлекательные личины постоянно улыбались, а в их глазных прорезях блестели самоцветы. В отличие от грубых киборгов-сервиторов, к которым привыкла Марисоль, эти создания выглядели утонченными. К тому же их, будто смастеренных с любовью кукол, нарядили в роскошные одеяния. Двигались они с изяществом, приветствовали своих пассажиров поклонами и говорили изысканным контральто. По мнению Музы, красота сервитеров лишь подчеркивала их неустранимую безжизненность. Но вскоре она привыкла к их виду. Ей ведь еще столько всего требовалось посмотреть. Окруженные колоннады пересекались с извилистыми сводчатыми коридорами, которые вели в недра цитадели, к музеям, галереям или декоративным садам. Там хранилось культурное наследие 3000-летий истории Ордена. Хотя большинство артефактов относилось ко временам после его реформации, когда искусство официально стало основой жизни братства. В последующие 6 веков среди сияющих наблюдался бурный рост творчества, охватывающего все мыслимые дисциплины, от классических, вроде литературы, музыки, рисования и лепки, до таких экспериментальных форм, как плетение теней, гравитационные мелодии или абстрактные фантазии на тему трансцендентного просвещения. После того, как Марисоль ознакомилась с синергетической призмой, работой самого первого мейстера, действующей на все органы чувств, ее субъективное восприятие перспективы изменилось так сильно, что она несколько часов не могла ходить прямо. В свою очередь, громадная пустота, крик и тишины вызвала у Музы сначала слезы, потом смех и напоследок ощущение безмятежности. Первое время гостей сопровождал гид, но вскоре им посоветовали самостоятельно изучить город. Тем, кто заблудился или забрел в запретную зону, вежливо указывали дорогу сервитеры или лакеи. Иногда посетители сталкивались с кем-либо из бойцов рапсодии Бдительной, отвечавшей за безопасность конвалиса. Эти воины мало чем походили на покровителей Марисоль. Они носили строгие угловатые латы с посеребряными краями и цилиндрические плосковерхие шлемы, никогда не показывали свои лица и вели себя замкнуто, почти враждебно. Судя по всему, их набирали из рекрутов с наименьшими способностями к творчеству, хотя они обладали талантами в различных областях минимализма. Больше того, Музе рассказали, что крик тишины создал их рыцарь образцовый, Идрис Глаз, занимавший пост лорда Костеляна крепости. Другие 7 боевых рапсодий отсутствовали в бастионе, так как участвовали в кампаниях или поисковых походах, но конвалис отнюдь не пустовал. Здесь обитали 1000 лакеев ордена, выполнявшие функции смотрителей, целителей, кураторов, кулинаров, наставников. Перечень их занятий казался бесконечным. Они играли роль клея, скреплявшего местное замкнутое сообщество. По стандартам Империума, даже самый ничтожный из этих людей вытащил золотой билет, поскольку жил не зная войн или кнутов безжалостных правителей. Местную элиту, естественно, составляли музы, целиком посвящавшие себя делам художества. Каждый из творцов стремился повысить престиж той рапсодии, что покровительствовало ему. И это привело к появлению жестко соперничающих клик, или трупп, с уникальными многовековыми традициями. Располагались они в усадьбах соответствующих род, которые служили воинам как бастионы внутри цитадели. Попасть в любую из этих 9 резиденций, рассредоточенных по городу, могли только приглашенные лица, так как те охранялись сервитерами-сторожами, а поместье необычной рапсодии астральной вообще скрывалось в центре лабиринта, местоположение которого также держали в тайне. Архитектурный облик каждого комплекса отражал нрав и пристрастие его хозяев, поэтому все здания выглядели по-разному. Усадьба «Вечная», принадлежавшая роте, к которой относилась Марисоль, выделялась тем, что имела форму перевернутого конуса, сложенного из камня амарантового цвета. Резиденция, построенная в центре рукотворного озера на нижнем ярусе конвалиса, словно вздымала из воды вихрем стекломозаичных окон и лепного растительного орнамента. Марисоль с первого взгляда влюбилась в шато, но вот его жильцы понравились женщине меньше. 6 муз, с которыми она путешествовала на борту постоянства замысла, были талантливыми, очаровательными и бесстыдно молодыми. Марисоль прозвала их танцорами, поскольку они постоянно выводили пируэты раздоров и любовных интрижек, столь же замысловатых, как и их постоянно меняющиеся наряды. Коллеги утомляли ее одним своим присутствием, в особенности Армандо, прохвост, самолюбие которого затмевало его дар сочинителя песен. Играя роль музы при Атьенсе, он походил на свод сержанта как неистовым честолюбием, так и дурными манерами. К сожалению, вершеплет обожал доверять Марисоль свои секреты, несомненно считая ее слишком старой для соперничества с ним. Та скучала, но подыгрывала ему. Превратив Армандо во врага, она нажила бы еще больше хлопот. Так или иначе, танцоры, при всех их недостатках, давали 100 очков вперед компании творцов, уже давно населявшей усадьбу. Эти постаревшие музы, наследие прошлых экспедиций, пребывали там десятилетиями, пышно деградируя и утопая в собственных маниях, как художественных, так и иного рода. Все они не жалели средств на ювенат-терапию, однако фальшь новой молодости проступала в натянутой коже и багровых пятнах вокруг глаз, что придавало им облик холеных мертвецов. Впрочем, даже если бы иллюзия юности оказалась идеальной, Марисоль заметила бы ложь под маской. Старцев выдавали их голодные взгляды и наигранные причуды, а прежде всего — цинизм. «Они воплощают собой горечь потухшей страсти, переплетенную со страхом того, что новая кровь смоет их прочь», — записала муза в дневнике инфопанель. «Под своими напудренными лицами и намалеванными улыбками они просто змеи, хуже того, бурдалаки, жаждущие обглодать бытие до последней косточки». Ее нежелание устроить себе вторую жизнь обескураживало стариков, а к танцорам они относились с презрением, хотя и прятали его под учтивыми манерами и извительными комплиментами. Саму Марисоль, к ее огорчению, здешние музы держали за свою. Однажды вечером надушенное древнее создание с пышной прической сиреневого цвета, именовавшееся Гамартия, отвело женщину в сторону и спросило: «Как ты вообще выдержала путешествие среди таких профанов, дорогуша? Мне никогда еще не приходилось видеть столь безыскусного сброда». «Порой с ними непросто, но они талантливы», — тактично ответила Марисоль. «О, ты слишком добра. Меня печалит, что наши покровители вынуждены обходиться подобными отбросами. Неужели Империум настолько прогнил?» Понизив свой голос до заговорщицкого шепота, существо поинтересовалось: «Скажи, а правда ли, что наш возлюбленный капитан Караваджо пал?» «Да», — подтвердила Марисоль, пытаясь определить, обращается она к мужчине или к женщине. В случае с некоторыми старцами в вычурных одеяниях эта задача оказывалась непростой. То, что Гамартия носила или носил свободное платье и туфли на высоком каблуке, по меркам здешних муз не указывало на ее или его пол с достаточной определенностью. «Мне жаль». «Какая трагедия!» Существо утерло воображаемые слезы кружевным платочком. «Действительно. Мне довелось служить его музой, знаешь ли. Дорогой Юкио ценил многогранные души». «Но все же оставил тебя здесь», — мысленно подчеркнула Марисоль. «Как и всех прочих». Возможно, так и начиналось сползание от танцора к вурдалаку. Она знала, что музы редко возвращаются к своим покровителям, к звездам, после окончания первого путешествия. Их вытаскивали из почвы родных миров, какое-то время несли, а затем пересаживали сюда, где они медленно увидали. Закоснелость Гамартии дошла до такой степени, что она, или он, больше не могла чувствовать настоящую печаль и даже не осознавала, чего лишилась. Неужели такая судьба ждет их всех? «Ценят ли нас сияющие?» — написала Марисоль той ночью. «Или мы просто безделушки? Маленькие вещицы, которые собирают, чтобы недолго поиграть с ними, а потом законсервировать и выставить на показ ради их тщеславия». Она остановилась, пораженная своей озлобленностью. Откуда это взялось? Возможно, вурдалаки так взволновали ее? Муза нервно побарабанила пальцами по инфопанели, отбив ногтями неровный, но притягательный ритм. Звук предвосхищал темп фраз, которые она набирает, если отдастся на волю своего гнева. Правда, значение имели не сами слова, а мелодия, что разгорится из их сотворения. Марисоль уже почти слышала ее аккорды, грубые, диссонансные и полные жестоких истин. «Они возвышают нас, зовут сестрами и братьями, а потом не мешают упасть внутрь себя», — спешно напечатала муза. «Наш распад умножает их превосходство и превозносит их пред всеми». «Нет», — твердо сказала Марисоль, — «я в это не верю. Видимо, она просто устала и сама не своя от переизбытка впечатлений. Вздохнув, Муза стерла запись. Завтра все прояснится, а потом станет еще светлее, когда прибудет Дарюк. Той ночью ей приснилось, как она бесформенная и бесприютная падает сквозь жадно жужжащее ничто. В полете Марисоль пела, хотя не имела ни рта, ни слов для того, чтобы облечь в них мелодию, движущую ею. Но неважно, песня сама выводила себя, и навстречу ее зову распускалась песня. Варзевал высадился через двое суток вместе с группой братьев по своду. Вурдалаки замельтешили вокруг Астартес, словно зачарованные мухи, жаждая искупаться в лучах их славы. Марисоль недоумевала, почему ее покровитель не видит настоящей сути старцев или того, что с ними сделали. «Я не дойду до такого», — поклялась Муза. Как только все успокоится, она поговорит об этом с Дарёком. Что бы ни произошло, Марисоль улетит с планеты вместе с Рапсодией Вечной. Некоторое время они с Червантесом вдвоем прогуливались по цитадели. Сначала капитан с удовольствием показывал ей все новые чудеса, но с каждым днем все больше мрачнел, не получая вестей от командира крепости, который в отсутствии мейстера ордена оценивал действия Варзевала во главе экспедиции. «А какой он, этот лорд Костелян Глаз?» — спросила Муза, когда они шли через сад каменных цветов. Червантес остановился у пруда с бурлящей водой, окаймленного минеральным осадком. Сегодня он надел элегантный камзол искусника с длинными фалдами и стоячим воротником, пошитый из пурпурного бархата. Для всех воинов, кроме бдительных стражей, ношение брони в пределах бастиона считалось нарушением этикета. «Глаз?» — повторил Варзевал. «Хотя я не знаю его лично. Он наверняка такой же, как и вся его рапсодия. Книга без истории, холст без рисунка». Капитан вздохнул. «Бдительные мои братья, но не настоящие воины-искусники. Они прикипели душой к прежним традициям Ордена. А почему ты спрашиваешь?» «Я сочла его работу интригующей», — сказала Марисоль, невольно вспоминая крик тишины. Ее тянуло вновь испытать ту странную выразительную пустоту, и это желание беспокоило Музу. «Она взволновала меня». «Значит, сестра, ты более восприимчива, потому что я ничего не вижу в их бездушных творениях. Красоты уж точно». «Мы с тобой смотрим на мир с разных точек зрения. Смертная и бессмертный». Пожалуй, настал момент поговорить о ее сомнениях. Да, неразумно молчать о том, что терзает ее. «Дарёк, нам нужно кое-что обсудить. Я...» Марисоль нахмурилась. «Кто это там?» Обернувшись, капитан проследил за ее взглядом. Примерно в 20 шагах от них, на другом берегу пруда, стоял некто в белой одежде, и его силуэт дрожал от марева над водой. Хотя лицо незнакомца скрывал капюшон, Муза не сомневалась, что он наблюдает за ними. Судя по росту, он принадлежал к сияющим, однако не походил на вечных или бдительных братьев. Марисоль ожидала, что ее покровитель обратится к неизвестному воину. Но Червантес лишь пристально смотрел на него с непроницаемым выражением лица. После нескольких долгих секунд наблюдатель развернулся и ушел за рощицу гранитных деревьев. «Как необычно», — заметила Муза. Ее спутник промолчал. Она коснулась его руки. «Дарёк?» «Ты тоже его видела?» — рассеянно спросил капитан. «Я первая увидела. Ты знаешь его?» «Скажи правду», — мысленно потребовала Марисоль. «На мгновение мне показалось, что да». «И кто он?» «Не тот, кого я вообразил». Варзевал тряхнул головой. «Да ты не тревожься об этом, сестра». «Снова увертки», — с грустью подумала Муза. «Снова снисходительность». Так они упустили момент для разговора на чистоту. «Идем», — сказал Червантес, взяв ее за руку. «Если я правильно помню, тут совсем рядом водопад». Он улыбнулся, но без теплоты в глазах. Марисоль последовала за ним, отбивая пальцами беспокойный ритм по ладони. На следующее утро она встала рано, стремясь избежать встречи с другими музами. Как танцоры, так и вурдалаки обычно работали и развлекались до глубокой ночи, а потом спали до полудня и дольше, утомленные излишествами. Вчера Варзевал призвал ее проводить больше времени с ними, заявив, что в ближайшие дни будет занят делами. Его совет, пусть и покровительственный, принес женщине облегчение. Последнее время Марисоль плохо спала, измученная грезами, которых не могла вспомнить в точности, а это указывало, что она находится в дурном расположении духа. Ей требовалось поразмыслить в одиночестве. А еще Марисоль злилась. Выйдя из комнаты, она с удивлением увидела, что Лизбет уже встала. Молодая муза апатично бродила по залу для отдыха, примыкающему к жилым помещениям, и что-то мурлыкала себе под нос. В тусклом свете ее волосы казались размытым красноватым пятном. Когда Марисоль вошла, девушка повернулась к ней. Однако лицо Лизбет осталось в тени. «Приятного утра тебе, сестра», — неуверенно произнесла старшая муза. Девушка не ответила ей и не прекратила напевать. Прошлой ночью они с Армандо шумно ссорились. Несомненно, вероломный соблазнитель опять разбил Лизбет сердце, как поступал с большинством танцоров, причем не только женского пола. Этот жулик имел над ними просто возмутительную власть. Он даже очаровал нескольких вурдалаков. «Дураки они все», — подумала Марисоль, направляясь к двери. «Знаешь, она ведь слышит нас», — сказала девушка ей вслед. «Когда мы поем на ее мотив». «Она?» — застыв, переспросила старшая муза. «Та песня. Песня слышит нас. Та, которую мы поем. Она громче тут, внизу». Лизбет наклонила голову влево. «Намного громче. Ясно». Марисоль сморщила нос, уловив какой-то резкий смолистый аромат. Очевидно, девушка решила утопить горе в мечтуре, хотя по нынешним дням ей для этого и не требовался лишний повод. «Ты тоже ее слышишь, верно?» — произнесла Лизбет и кивнула, отчего ее слова прозвучали как утверждение, а не как вопрос. «Да, да, конечно, слышу». Сейчас девушке не стоило перечить. «Ты ей нравишься. Это хорошо». Марисоль натянуто улыбнулась, желая поскорее выпутаться из беседы. Из-за остатков наркотиков в воздухе у нее начинала кружиться голова. Она не узнавала запах. Возможно, какой-нибудь экстравагантный препарат вурдалаков. Музе вспомнились похвальбы Гамартии их солидными запасами. «Больше, чем я», — добавила Лизбет. «Прости, что? Ты нравишься ей больше, чем я. Неужели?» Марисоль понятия не имела, о чем говорит другая поэтесса. Может, это какой-то неясный намек на Армандо? В конце концов, негодяи ведь пишут песни. «Твой голос сильнее и резче, дорогая моя, тебе надо отдохнуть», — посоветовала Марисоль, не зная, как еще ответить на такую чепуху. «Попробуй поспать». «Не могу», — вздохнула Лизбет. «Она не дает». Внезапно девушка перестала напевать. Старшая муза шагнула к ней, но передумала подходить ближе. Марисоль никак не помогла бы ей ни словом, ни делом. Кроме того, они даже не дружили. Как и мы все. Наши хозяева против этого. Она заметила, что ее пальцы шевелятся в такт искаженной мелодии Лизбет, и сжала кулаки, чтобы остановить их. Неожиданно ей показалось, что стены сумрачного зала давят на нее. Нужно уйти отсюда. «Пожалуй, нам лучше поговорить позже, Лизбет». Пересекая помещение, Марисоль чувствовала, что девушка не сводит с нее глаз. В окнах усадьбы ярко сверкали первые лучи зари, направленные туда хитроумной системой зеркал, которая охватывала всю цитадель. Солнечный свет омывал даже недра зиккурата. Поразительно, вместе с тем столь типично для сияющих. «Они всегда будут тянуться к солнцу», — негромко произнесла Марисоль, наблюдая за пойманным восходом. «Даже если оно опаляет их». Муза поразмыслила, не сходить ли еще раз к крику тишины, но после вчерашней встречи с незнакомцем в балахоне она немного беспокоилась и не желала забредать далеко. С другой стороны, Марисоль чувствовала себя так неприкаянно, что не усидела бы в своей комнате. Наконец она решила, что исследует сама бастион девятой рапсодии. Усадьба представляла собой запутанную пористую конструкцию из спиральных лестниц, обшитых деревом коридоров и царственных залов, где выставлялись работы ее владельцев. На верхний этаж, отведенный под их покои и оружейную, страдников не пускали, однако в здании и так хватало интересных мест. Сокровища ее покровителей, конечно же, оказались обильными и блистательными, но их вид почти не доставил Марисоль удовольствия. Она слишком сильно злилась, как на Дариока за уклончивость, так и на себя за наивность. Муза никак не могла отделаться от иррационального ощущения, что невольно стала участницей какого-то жестокого фарса. «Может, они смеются у нас за спиной? Наблюдают, как мы таращимся на их великолепие, будто деревенщины, а сами воображают себя богами?» Преодолевая третий этаж, Марисоль услышала музыку. Тихая, успокаивающая мелодия поманила ее в узкий коридор, ведущий к приоткрытой двери. Из щели плыл аромат благовоний, смешанный с едким запахом целебных мазей. Заглянув внутрь, женщина увидела маленькую, слабо освещенную комнату, под потолком которой раскачивалась акустическая жаровня. Оттуда и лилась мелодия. Она не мешала спать мужчине, лежавшему на кровати в центре помещения. Складки одеяла обрисовывали крайне истощенное тело, похожее на скелет, и над ним висели миазмы чудовищной старости. «Мне здесь не место», — подумала муза, но все равно вошла. Любопытство — благородный изъян, порог всякого творца. Кроме того, дверь же не затворена. Подойдя к постели, Марисоль поняла, что ошиблась с возрастом спящего. Несмотря на худое лицо, он был очень молод и даже привлекателен. Медно-красную кожу парня покрывали царапины и застарелые синяки, а на его щеках кто-то нарисовал священные руны. Очевидно, он веровал в Кредо Империалис, поскольку на груди у него покоилась деревянная аквила. Заметив на левой ладони спящего татуировку в виде крылатого глаза, муза нахмурилась. Этот символ вроде бы не встречался ей раньше, однако выглядел странно знакомым. «Кто ты такой?» — вслух подумала она. К удивлению Марисоль, незнакомец открыл глаза и нашел ее мутным взглядом. В его янтарных радужках виднелись лопнувшие сосуды. «Эбриала?» — прошептал он. «Нет, меня... Я снаружи!» Не успела муза ответить, как парень вновь провалился в сон. «Снаружи?» «Здравствуйте!» — сказал кто-то позади нее. Вздрогнув, Марисоль резко обернулась и увидела, что на пороге стоит коренастый мужчина примерно ее возраста, с яркими глазами под кустистыми бровями, копной седых волос и такой же нечесанной бородой. На его эбеновой коже не оказалось ни следов ювенат-процедур, ни косметики, столь любимой музами. Однако держался он уверенно, совсем не как обычный лакей. По рукавам его белого камзола тянулись пурпурные канты в форме двойных спиралей, а на плече висела какая-то сумка. «Я не хотела так вторгаться», — произнесла Марисоль. «Просто услышала музыку». «Вам понравилось?» — спросил он. «Мое увлечение, видите ли. Мы все тут чем-нибудь увлекаемся. Повелители ожидают этого от нас, но я все-таки медик, а не композитор». Мужчина говорил с приятным напевным акцентом. Слоги накатывались друг на друга, как волны. «Впрочем, я люблю сочинять мелодии», — добавил он. «И это прекрасно расслабляет», — высказалась муза. На самом деле музыка показалась ей довольно пресной. «О, пустяковая работа, но нашему другу, похоже, нравится». Подойдя к кровати, мужчина оглядел своего пациента. «Не так ли, брат Никто?» «Никто?» «Я не знаю его имени, но это...» Мужчина указал на аквилу на груди спящего. «Говорит мне, что он мой брат во свете бога Императора. Нас таких мало в этом позолоченном логове язычников». Мужчина улыбнулся, смягчив язвительность заявления. «Меня зовут Кванзо, моя госпожа», — представился он. «Кванзо Нараен». «Марисоль». Она улыбнулась в ответ. «А почему вы не знаете, как зовут его?» «Потому что мне передали его на попечение, не назвав имени». Кванзо положил ладонь на лоб пациента. «И кто его передал?» — заинтересованно уточнила муза. «Я...» — медики осекся. «Не могу вспомнить точно, моя госпожа». «Значит, он тут уже очень долго?» «Не так уж долго. Всего 28 дней». «И все же вы не помните, как он сюда попал?» «Я помню только то, что должен заботиться о нем». Нараен заметно помрачнел. «Вылечить его. Это не кажется вам необычным?» Не отступала Марисоль. «Необычным? Да, полагаю, да». Кванзо поморщился и помассировал висок. «Таков мой долг перед троном. Он кивнул, обретая уверенность. «И перед вашей рапсодией». «Понимаю», — сказала Муза. Она ничего не понимала, но не желала дальше мучить медики. «Простите мою бесцеремонность, сударь». «Чепуха, моя госпожа». Нараин широко улыбнулся и повеселел, будто с него сняли тяжкое бремя. «Вы ведь совсем не похожи на других, знаете ли». «Других?» «Остальных муз. Они как избалованные дети, что играют с огнем. Но вы...» Кванзу изобразил пальцами знамение Аквилы. «Полны достоинства, моя госпожа. Я чувствую, что вы доросли до своей вершины». «Спасибо». Польщенная женщина ответила таким же религиозным жестом. Она не соблюдала все нормы имперского культа, но и не разделяла атеизм своего покровителя. Бессмертным легче давалась безбожность, как и многое другое. «Скажите, Кванзу, а имя Эвриала вам о чем-нибудь говорит?» «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Это он упомянул», — указала Марисоль на спящего парня. «Он что-то сказал вам?» «Совсем немного, причем какую-то бессмыслицу». «Я вообще не слышал, чтобы пациент говорил. Он даже почти не шевелится». Медики покачал головой. «Тело я исцелил, насколько мог, но разум по-прежнему блуждает в западне несчастья, что постигло этого человека». «Очевидно, он в надежных руках. Могу ли я прийти снова?» «Если вы больше не появитесь, я оскорблюсь, моя госпожа». Нараин слегка поклонился. «Возможно, ваш потерянный брат снова обратится к нам». «Возможно». «Кто ты такой?» — мысленно повторила Муза, покосившись на спящего. «И чем ты важен?» «Остерегайтесь их», — произнес Кванзу, когда она повернулась к двери. «Ваших коллег». «О, я знаю, что они кошмарны», — согласилась Марисоль. «Но вполне безвредны». «Вероятно, не настолько безвредны, как вам кажется». Он поколебался. «Пожалуйста, моя госпожа, просто соблюдайте осторожность». «Я всегда так поступала», — с улыбкой заверила женщина и, конечно же, солгала. Она никогда не вела себя осмотрительно. Жизнь ведь слишком коротка, чтобы идти по ней мелкими шажками. Возвращаясь в комнаты Муз, она заново прокручивала эту сцену у себя в голове. Несомненно, тут какая-то тайна, причем дело не только в пациенте. Избирательная потеря памяти Нараина выглядела неестественно, как и приступ дурноты, вызванный ее настойчивыми расспросами. Казалось, попытка вспомнить причиняла ему боль. «Во что ты ввязываешься, Марисоль Шарбанно?» — спросила она себя. «И почему?» Конечно, Муза уже знала ответ на второй вопрос. Ее чутье взволновалось, уловив, что здесь кроется некая история, и может даже ключ к правде обо всем этом загадочном мире. И она уже достаточно разозлилась, чтобы пройти по следу и раскрыть истину. «Я не какая-нибудь недолговечная безделушка, Барзевал». На подходе к цели ее встретил гул голосов. Нахмурившись, она поспешила войти в общий зал отдыха. Ее коллеги, как прежние, так и новые, разбились на группки и что-то обсуждали взахлеб. Гамартия, заметив Музу, поспешила к ней. «Марисоль!» — воскликнуло старое создание. «Ох, какая немыслимая жуть!» «В чем дело?» — уточнила она, стараясь не смотреть на головной убор вурдалака, напоминавший рыбу с золотой чешуей, выпученными глазами и механическими крыльями. «Что стряслось?» «Трагедия, дорогуша! Ты ведь помнишь наш разговор? Мне сразу было ясно, что эти птенчики не перенесут творческих невзгод в усадьбе». Гамартия ткнула ухоженным ногтем в сторону танцоров, и Шарбанно заметила, что их пятеро, а не шестеро. «Им не хватает стойкости истинных артистов». «Где Лизбет?» — требовательно спросила Марисоль, ощутив холодок дурного предчувствия. «Отправилась к ангелу, если только он примет ее несчастную душу». Отбросив пустой винный бокал, Гамартия стиснула руки собеседницы в своих ладонях. «Бедняжка Бенуа нашел ее этим утром полулежащей в луже крови на верзанском диване. Похоже, девочка вскрыла себе вены пищим пером и села умирать, нисколько не беспокоясь о более достойных соратниках». Гамартия шмыгнула носом, и рыба на голове престарелого существа взмахнула крыльями, словно в знак сочувствия. «Да», — продолжило оно. «Бенуа теперь сам не свой, а верзанская мебель безнадежно испорчена. Право, это уже слишком. утонченная личность, решив покинуть нас, соблюдала бы какие-то нормы приличия и прошла бы по колоннаде слез, не так ли? Марисоль больше не слушала вурдалака. Вырвав руки, она подошла к тому самому дивану. Его покрывала простыня, однако тело девушки уже унесли. «Дура!» – прошептала муза и изумилась собственной грубости. «Ты просто выкинула все это!» Все надежды, мечты и ненаписанные стихи Лизбет обратились в ничто, как и сама мертвая поэтесса. «Какая ужасная потеря!» – заметила Гамартия, украдкой подобравшись к ней. «Да. Милая была вещица, необычно удобная для седалища». Внезапно древнее создание просияло. «Но попомни мои слова, наши покровители скоро раздобудут другую». «Да», — вновь согласилась Марисоль. «Уверена, так и будет». Когда Шарбанно отправилась к себе в комнату, Армандо последовал за ней, как она и предполагала. Хлыщ сокрушался из-за смерти девушки. То обливаясь слезами, то впадая в ярость, и утверждал, что вина, конечно, лежит на нем, поскольку он не отдал свое сердце ей одной. Но, в общем-то, все случилось потому, что Лизбет, проявив безобразный эгоизм, потребовала от него подобной жертвы. Его страсти слишком неистовы, чтобы их утолил один единственный партнер, слишком обширны. Разве она не понимала этого? Непростительно, что Лизбет своим поступком привела его в такое смятение, особенно сейчас, когда он вынашивает новый шедевр. Марисоль слушала в молчании, после чего пустыми словами отпустила Армандо грехи, а больше ему ничего от нее не требовалось. Когда песенник ушел, женщина поняла, что тяготится им, тяготится каждым из них. «Все они просто ничто, жаждущее шанса произойти», — рассудила она, записывая вердикт на инфопанели. За этой фразой тут же последовала вторая. «Но ничто заслуживает лишь себя самого, ни больше, ни меньше». Дальше мысли хлынули из музы потоком, будто река, прорвавшая дамбу. Вот только текла в ней не вода, а кровь, свежая и полная жизнь после жертвоприношения. Что странно, от нее тянуло сырыми листьями и смолой. Очень похоже на аромат, который окружал Лизбет этим утром. Запах вызвал у Марисоль головокружение, но, как ни парадоксально, и обострение чувств, что побудило ее набирать текст еще быстрее. «Дар вечной жизни приправлен предательством и сочится сгнившей славой. Порог всякого творца. Кроме того, дверь же не затворена». Подойдя к постели, Марисоль поняла, что ошиблась с возрастом спящего. Несмотря на худое лицо, он был очень молод и даже привлекателен. Медно-красную кожу парня покрывали царапины и застарелые синяки, а на его щеках кто-то нарисовал священные руны. Очевидно, он веровал в Кредо Империалис, поскольку на груди у него покоилась деревянная аквила. Заметив на левой ладони спящего татуировку в виде крылатого глаза, муза нахмурилась. Этот символ вроде бы не встречался ей раньше, однако выглядел странно знакомым. «Кто ты такой?» — вслух подумала она. К удивлению Марисоль, незнакомец открыл глаза и нашел ее мутным взглядом. В его янтарных радужках виднелись лопнувшие сосуды. «Эбриала?» — прошептал он. «Нет, меня... Я снаружи!» Не успел ему заответить, как парень вновь провалился в сон. «Снаружи?» «Здравствуйте!» — сказал кто-то позади нее. Вздрогнув, Марисоль резко обернулась и увидела, что на пороге стоит коренастый мужчина примерно ее возраста, с яркими глазами под кустистыми бровями, копной седых волос и такой же нечесанной бородой. На его эбеновой коже не оказалось ни следов ювенат-процедур, ни косметики, столь любимой музами. Однако держался он уверенно, совсем не как обычный лакей. По рукавам его белого камзола тянулись пурпурные канты в форме двойных спиралей, а на плече висела какая-то сумка. «Я не хотела так вторгаться», — произнесла Марисоль. «Просто услышала музыку». «Вам понравилось?» — спросил он. «Мое увлечение, видите ли. Мы все тут чем-нибудь увлекаемся. Повелители ожидают этого от нас. Но я все-таки медик, а не композитор». Мужчина говорил с приятным напевным акцентом. Слоги накатывались друг на друга, как волны. «Впрочем, я люблю сочинять мелодии», — добавил он. «И это прекрасно расслабляет», — высказалась муза. На самом деле музыка показалась ей довольно пресной. «О,